13. Дипломированный чародей. Не так Ингви представлял свое победное шествие по здешнему миру. В мечтах, примерно ко второму месяцу пребывания тут, он должен был стать либо звездой местного ТВ, либо серым кардиналом провинциального центра. В реальности же он переехал на Сахалин и стал слугой губернатора. И на это ушло каких-то 3 дня. Глава региона, когда Ингви решил сыграть в откровенность, выслушал его крайне внимательно. Ни разу не перебил, не задал уточняющего вопроса и, что было более всего удивительного, не спросил о состоянии душевного здоровья. Сидел, слушал и что-то там себе думал. Он оказался опасным противником. В воображении игрок обводил его вокруг пальца, даже извилины не напрягая, но только в воображении. В реальности же сломался на первом же разговоре с ним. «Значит, ты можешь видеть болезни людей, просто посмотрев на них?» — уточнил Николай Олегович в завершении исповеди Ингви. «И тебе не нужны никакие приборы для этого?» «Да, нет». «Интересно, очень интересно. Никому больше об этом не говорил?» «Нет». Ингви захотелось закричать. Слушатель выудил из всей его истории только один факт, который его заинтересовал – возможности медбота. А то, что в его пресс-секретаре теперь живет сознание иномирянина, что бывший хозяин этого тела устроил непонятно что, губернатора, казалось, не волновало. До предела прагматичный подход. «Хорошо. Правильно сделал. Ты не против, если я проверю твои слова?» Молодой человек только плечами пожал. Проверять ему, чего уж. Все равно все карты были раскрыты. Он ожидал, что губернатор ему не поверит. «Не каждый день твой подчиненный заявляет, что он совсем другой человек, точнее, сознание другого человека из параллельного мира, неведомой воли, заброшенное в это тело, и, ко всему прочему, имеющий интерфейс дополнительной реальности». А еще он ожидал, что в качестве проверки глава региона прикажет проверить его самого. Но ошибся. Начальник нажал кнопку серой коробки на столе и попросил секретаршу: «Ольга, пусть Степанов зайдет ко мне». Спустя несколько секунд дверь впустила одного из ожидающих в приемный мужчин. Из тех, чьей объективки у двойника на терминале не было. «Здравствуйте, Николай Олегович. Я по поводу выезда группы». Мелкий чиновник начал говорить еще до того, как дверь за его спиной закрылась. «Я в курсе, Виктор Андреевич, в курсе», – перебил его хозяин кабинета. «Документы будут подписаны сегодня, к концу дня. Заберете их у Ольги. Это все?» «Да». «Тогда всего доброго». Удивленный человек кивнул и вышел. Наверное, он не понял, зачем ждал столько времени в приемной и почему, в конце концов, был принят. Но вопросов задавать не стал, приняв такое самодурство как должное. «Что у него за болячки?» Вопрос губернатор задал не сразу. Дождался, пока посетитель выйдет из кабинета, а затем еще некоторое время пристально рассматривал Ингви, словно пытаясь уличить его в мошенничестве. «Язва желудка, варикоз, искривление позвоночника», — послушно отчитался игрок. «А что оставалось?» «Хорошо. А еще что?» Двойник пресс-секретаря нахмурился, вспоминая, что ему показал медбот. «Ну там по мелочи еще, но и серьезного все». «А у меня?» «Вот мы дошли и до этого. А у вас ничего. Светло-зеленый контур, только когда злитесь, пульс возрастает, и все. Но это возрастное, наверное». «Ха!» Губернатор внезапно оказался рядом с Ингви, крепко хлопнул его по плечу и радостно оскалился. «Просто отлично! Насколько глубоко и точно ты можешь давать диагноз?» Допрос в итоге затянулся еще на 1,5 часа. Глава региона оповестил секретаршу Олю, что его ни для кого нет, а сам начал выдавливать из подчиненного все интересующие его подробности. А по завершении беседы велел не глупить и держаться его, как будто у Ингви был выбор. Кроме всего прочего, Николай Олегович довольно прозрачно намекнул, что произойдет, если игрок этого делать не будет. И Ингви подчинился. Какого-то особенного стержня он никогда не имел, всю жизнь плывя по течению. Так же поступил и сейчас. Лишь злобно пообещал про себя, что когда-нибудь обязательно отомстит. Больше для проформы, чем серьезно так думая. А через 2 дня они вылетели на Сахалин, принимать дела. Прежнего главу острова посадили за какие-то финансовые манипуляции, что еще раз дало подменышу понять, что угроза в отношении него будет приведена в исполнение, стоит только начать сопротивляться.